Глава четвертая. «Пойдем пешком?» «Конечно». Он прикрыл дверь дома, она ждала его на тротуаре у ограды. «Дай я возьму тебя под руку», — попросил он. «И весь Тейс-Сюрьон будет о тебе сплетничать. Ну и прекрасно, тем лучше». Так под ручку они отправились в ресторан, расположенный прямо на причале возле моста. Туман опутал белесыми щупальцами опоры моста и липы на берегу. Вода в реке совсем пропала из виду. Да чего же приятно! Что приятно? Чувствовать на своей руке женскую руку. В ресторане Жорж заказал себе куропатку с жареными орешками и пюре. Анна взяла филе из ягненка и запеченные лисички. Жорж все твердил, что он безумно счастлив сидеть и есть рядом с ней. Затем в ожидании поезда они прогулялись вдоль реки. Туман почти рассеялся, воздух потеплел. На мощенном причале стояла каменная скамья. Мелкие волны и ионы поблескивали, набегая на листья кувшинок. У самой воды в трещине между камнями пробился молоденький терн. В конечном счете Анна Хиден так и не рассказала ничего определенного. Жорж понуждал ее исповедоваться, но исповеди он не услышал. И сказал: «По-моему, моя маленькая школьная подружка превратилась в бургундскую улитку. Я вижу, как она затаилась в своей раковине». Она сжала его руку, чтобы он замолчал. Пройдя еще несколько шагов, она остановилась и сказала ему: «Жорж, я хочу больше, чем просто разойтись с Томасом. Я решила оборвать все свои связи. Только не с тобой, конечно. Порвать со всеми, кроме тебя. Потому что ты мне нужен». «И что я должен делать?» «Пока не знаю. Но я хочу вытравить из памяти всю свою прежнюю жизнь». «По-моему, ты слегка рехнулась». «Нет, я еще не очень-то ясно представляю, как за это взяться. Все, что от тебя требуется в данный момент, это быть рядом со мной, быть терпеливым, быть моим другом, моим единственным другом. Согласен?» «Я-то согласен. Но зачем тебе все это?» «Никаких зачем. Просто сохрани мою тайну». «Обожаю тайны. Не тайны, а тайну мою». «Ладно. Обещаю тебе полную сохранность твоей тайны». Радость Жоржа не знала границ. Он был в высшей степени сентиментален. А что такое сентиментальный человек? Тот, кто обожает есть в компании другого человека. Стоило Жоржу подумать о том, что ему предстоит ужин с Анной, как он волновался до слез. Даже если он и не плакал по-настоящему, то все же говорил себе: «Я ужинаю с ней, я взволнован до слез». И тем же вечером она стала королевой. Поздним вечером королевой в Сабо, к величайшей обиде ее матери. «Это знак судьбы», — подумала Анна, ложась в свою детскую кровать, устраиваясь под периной и нашаривая ногами медную грелку. «Знак, что я была права, решив покинуть прежний мир». В конце воскресного обеда, устроенного 11 января, мадам Хиндельштейн объявила своей 47-летней дочери, что, отрезая Рокфор, пусть не надеется заполучить всю плесень. «Уж будь любезна, моя милая, положить себе такую же часть белого, как и мне!» Она сурово хмурилась. В таких случаях ее бретонские глаза начинали блестеть яростной синевой, той холодной синевой, какой отливает акулья кожа. И внезапно Анна ощутила в глубине собственного тела живот и грудь своей матери, сотрясаемые дрожью глухого раздражения, неприязни к дочери. Она провела рядом с матерью всего несколько часов, а к ней уже вернулось раннее детство. И снова ожили былые чувства — унижение, горечь зависимости, маниакальные наваждения, подавленность, ненависть. И снова вся атмосфера материнского дома была накалена до предела, а нервы натянуты, как струна на колке. Все радости, которые она предвкушала до приезда сюда, в сотый раз оборачивались невыносимыми испытаниями. Когда за десертом она встала и вынула из духовки новый пирог, то как единственная и любящая дочь решилась на уловку, чтобы мать наконец-то стала королевой. Однако, поставив его на стол и разрезав, все перепутала, и ее хитрость не удалась. Она все же попыталась водрузить корону на старые жиденькие волосы разъяренной матери, но та не позволила. В те годы в Британии, на берегу Атлантического океана, во Франции начала 21 века, у старых женщин было принято стричься очень коротко. При такой стрижке их головы походили на мальчишеские. Затем волосы окрашивали в ужасный голубовато-белый цвет. Такой бывает у эликсира для полоскания рта, который зубные врачи прописывают пациентам, страдающим пародонтозом.